Глава 20. «Ну что ж, ситуация, конечно, неприятная, но поправимая», — говорит Иван Петрович Ситников, складывая документы в папку. «То есть я смогу сохранить свою долю в квартире?» — спрашиваю я. «Думаю, да. Ну и если окажется, что он тратил деньги на любовницу, а я уверен, что это так, значит, 50% потраченного тоже ваши. Можете договориться с ним в счет его доли квартиры. Тогда вся квартира будет принадлежать вам. Посмотрим по сумме. Ну и факт мошенничества. Он ведь кредит без вашего ведома брал. Наверняка в сговоре с любовницей». «Хорошо, спасибо». Я киваю, едва сдерживая эмоции. «О таком я даже не мечтала. Я хотя бы хотела сохранить свою долю, получить хоть часть». «Мы возьмем с него все, что возможно. Не переживайте», — улыбается юрист, и я ему верю. Окрылённая, выхожу на улицу и еду на работу. В сумке гремят судочки для Глеба. Уже не в первый раз я готовлю ему домашнюю еду. Он очень полюбил равиоли, те же, что я делаю для Лёши. Игорь, конечно, часто навещает сына и заваливает его вкусняшками, но я считаю, что нет ничего лучше домашней еды. «Лена, иди сюда, у меня для тебя информация». Иришка встречает меня в холле. Она отводит меня в сторонку, показывает экран телефона. «Вот тебе группа, вот сайт. Запустили рекламу, отслеживай заказы. Пока фото мало, но ты же там шьешь кому-то. Делай фотографии. А лучше принеси кости в офис, они сделают профессиональные, хорошо?» Я внимательно смотрю на экран. Ощущение, что это про кого-то другого. Все такое красивое и стильное. И платье, то самое первое, выглядит как дорогущее украшение. «Боже! Как красиво! Конечно, скоро принесу еще фото». «Вот и отлично! Поздравляю тебя! Можешь оформлять самозанятость и работать». «Спасибо тебе большое! Обнимаю я ее. Я так счастлива! Наконец-то у меня будет свое дело! Я уже задумываюсь, а может шить не просто платья, а целые костюмы в историческом стиле, в этно? Столько мыслей, столько планов!» «Вот, гляди, уже и первые комментарии!» Я смотрю на отзывы от незнакомых мне людей, и в сердце разливается теплота. Я умею делать красоту, я могу быть полезной своим умением, я смогу зарабатывать достойно. Я даже не сразу замечаю, как Ира уходит. Так и стою столбом, завороженно разглядывая свой сайт. Впрочем, работу тоже никто не отменял. Я и так опоздала, пора приниматься за дело. Но сначала навещу Глеба. «Привет. Ну, как ты тут?» Захожу я в палату. Мальчишка уже почти поправился, но гипс на ноге и постельный режим его сильно напрягают. У него столько энергии, сейчас бы бегать по футбольному полю, а он тут. Вот и портится настроение. «Хорошо», — мрачно отвечает он. «Слушай, что-то я по твоему виду не вижу, что хорошо. Что случилось?» «Да что ж хорошего, тетя Лена!» — вздыхает он. «Лежу тут. Пацаны к игре готовятся, а я...» «Понимаю», — киваю я. «Но нужно потерпеть. Успеешь еще набегаться?» Он молчит, отворачивается, но я замечаю слезинку в уголке глаза. «Неужели все так плохо?» — кладу руку ему на плечо. «Я не уверен, что смогу бегать», — тихо отзывается он. Я молчу, подбираю слова. «Конечно, ты не уверен. Никто ни в чем не уверен. Я тоже не уверена, что со мной будет завтра. Только верить надо. Верить и надеяться, что все будет хорошо. Ты жив, ты практически здоров, это уже счастье. А сможешь или нет играть, время покажет. Чудеса случаются, а у тебя есть все для этого». Он лишь тяжко вздыхает. «Не сдавайся раньше времени. Ты чего? Ты же мужчина. Сейчас твоя задача — восстановиться и слушаться врачей. Все будет хорошо». Улыбаюсь я. «Привет, Глеб». В палату заходит Игорь. «Здравствуйте, Елена Павловна», —